Наутро же епарх Николай приказал горожанам выбросить за стены из Орлы убитых турок, чтобы увидел их безбожный, и было числом их, как говорят, около 16 тысяч. И, посоветовавшись, собрали турки трупы и сожгли. Епарху же Цезарь снова повелел заделать бревнами разрушенное место и построить башту, надеясь, что уже отступят они окаянные. Но безбожный Магомед не так думал. И 3 дня спустя, собрав башей своих и санчкабеев, сказал им: «Видим, что гуяры набрались храбрости, и так, сражаясь с ними, не одолеем их, ибо в одном единственном месте, в Троломе, трудно сражаться множеству людей, а если в небольшом числе выходим, то превосходят нас силой и одолевают. Но снова пойдем на приступ, как и в первый раз, придвинув туры и лестницы к городским стенам во многих местах. И когда разойдутся горожане по всей стене, чтобы воспротивиться нам, снова приступим всей силой к разрушенному месту». И так решил окаянный, и так и сделал по Божьему попущению. Приказал готовить туры и лестницы и другие осадочные орудия, а воинам приказал снова биться с горожанами. И так бились день за днем, не давая горожанам отдыха. В 21 же день мая за грехи наши явилось страшное знамение в городе. В ночь на пятницу озарился весь город светом, и видя стражи побежали посмотреть, что случилось, думая, что турки подожгли город, и вскричали громко. Когда же собралось множество людей, то увидели, что в куполе великой церкви премудрости Божией и закон взметнулось огромное пламя, и долгое время объят был огнем купол церковный. И собралось все пламя воедино, и высиял свет неописуемый, и поднялся к небу. Люди же, видя это, начали громко плакать, взывая: «Господи, помилуй!» Когда же огонь этот достиг небес, отверзлись двери небесные, и, приняв в себя огонь, снова затворились. Наутро же пошли и рассказали обо всем патриарху. Патриарх же, собрав бояр и всех советников, пошел к Цезарю и стал уговаривать его покинуть город вместе с царицей. И когда не внял ему Цезарь, сказал патриарх: «Знаешь, о Цезарь, обо всем предсказанном городу этому, и вот ныне опять иное страшное знамение было. Свет неизреченный, который в великой церкви Божьей премудрости сопричастен был прежним святителем и архиереем вселенским, а также ангел Божий, которого ниспослал, укрепляя нас Бог при Юстиниане Цезаре для сохранения святой великой церкви и города этого, в эту ночь отошли на небо. И это знаменует, что милость Божья и щедроты его покинули нас, и хочет Бог предать город наш врагам нашим». И тут представил ему тех мужей, которые видели чудо. Когда услышал Цезарь их рассказ, пал на землю, словно мертвый, и пролежал без глаз и долгое время. Едва привели его в чувство ароматными водами. Когда же встал он, то сказал патриарху и всем вельможам, чтобы запретили под клятвой тем людям рассказывать обо всем народу, чтобы не впали люди в отчаяние и не слабели в деяниях своих. Патриарх же снова начал настойчиво уговаривать Цезаря, чтобы он покинул город, и все вельможи также говорили ему: «Ты, Цезарь, когда уйдешь из города с теми, с кем захочешь, с Божьей помощью сможешь и городу помочь, и другие города, и вся земля обретут надежду, и в скором времени не отдадутся неверным». Он же не согласился на это и отвечал им: «Если Господь, Бог наш, соизволил так, что где скроемся от гнева Его? И еще, сколько цезарей, бывших до меня великих и славных, также пострадали и погибали за свое Отечество. Неужели я последний не сделаю этого? Нет, господа мои, нет, но да умру здесь с вами». И отошел от них. Юстиниан же, снова придя с несколькими вельможами, долго уговаривал царя со слезами и рыданием уйти из города, и не послушался он их. На другой же день, когда услышали люди, что покинул их Святой Дух, растерялись все, и охватил их страх и трепет. Патриарх же укреплял их дух и убеждал, что не оставляет надежды. «Исполнитесь решимости, чада, дерзайте», — говорил. «И на Господа Бога возложим надежду на избавление наше, и к Нему прострем руки и устремим взора от всего сердца, и Он избавит нас от врагов наших, и все вражеские умыслы разрушит». Такими и иными подобными словами укреплял он дух народа. И так со святителями и со всем причтом, взяв священные иконы, ежедневно обходил весь город по стенам, взывая к милости Божией, со слезами возглашая: «Господи, Боже наш бессмертный и безначальный, Создатель всего живого, зримого и незримого, который ради нас неблагодарных и злонравных, сойдя с небес, воплотился и кровь свою за нас пролил, воззри на нас и ныне, Владыка и Царь, из святого жилища Твоего, на смиренных рабов Твоих, и не отвергни грешных наших молений, и склони ухо свое и услышь нас, находящихся на краю гибели. Ибо согрешили мы, Господи, согрешили перед небом и перед Тобой, и мерзкими делами, и бесстыдными всячески себя оскверняли перед небом и землей в этой приходящей нашей жизни, и недостойны воззреть на высоту славы Твоей, ибо ожесточили Твое благоволение, и разгневали Твое божество, и презрели Твои заветы, и не послушали Твоих велений. Но Ты же сам, Цезарь и Владыка, человеколюбец, незлобливый, долготерпивый, многомилостливый, возвестил через пророка своего: «Не хочу по воле своей смерти грешнику, но если обратиться ко мне, да будет жив». И другое: «Не пришел я праведников призвать, но привести к покаянию грешников. Ведь не хочешь ты, Владыка, погубить творение рук твоих, и не желаешь погибели людской, но хочешь, чтобы все спаслись и обратились к истине. Потому ты и мы, недостойны, будучи созданием и творением твоего божества, не теряем надежды за твое спасение, и, уповая на твое беспредельное милосердие, припадем к тебе и следуем за тобой, всем сердцем молим и жаждем милости твоей. Пощади, Господи, пощади всех, кто искупил твой животворной кровью своей, и не предай нас врагам и супостатам владычества твоего, избавь нас от осады этой и окруживших нас злой напасти, освободи по великой милости своей, и спаси нас чудесами твоими, и прославь имя свое, да будут прославлены враги твои, и примут позор от всякой силы, и могущество их да сокрушится, да разумеет, что ты Бог наш, Господь Иисус Христос, во славу Богу Отцу». Вот такими многими другими молитвенными словами день за днем молились, надеясь на спасение свое. Также и все люди стекались к святым церквам Божьим, плача и рыдая, и руки к небу простирая, моля у Бога милости. Но если прежде стольких благодати и дарований Божьих и пречистой Богоматери благодеяний сподобились, то теперь грехов наших ради милости и щедрот Божьих лишились. Когда же, говорит, простройте руки ваши ко мне, то отведу глаза свои от вас, и если и придете предстать передо мной, отверну лицо свое от вас. Другое: что не сотворишь, то не сделаешь, все ненависть на душе моей. Вот такого же ответа и мы заслужили грехов ради наших, и мольбы наши, и молитвы судьбами остались Богу. Турки же, как было сказано раньше, ежедневно бились с горожанами, и не зная сна. А окаянный Магомед, собрав воинов своих, распределил среди них места для приступа. Сарачбею напротив императорского дворца и деревянных ворот и Калесария, а беги Лардеем к восточному против Пиги и Золотого места, от западного, западному напротив всей Корсуни. Самый безверный объявил, что станет напротив ворот Святого Романа и разрушенной стены. Столу же морскому, Балтауглию и Загану, обе стороны со стороны моря, чтобы окружить весь город и в одно и то же время. в один и тот же час ударить по городу из суши и с моря. Так назначил нечестивый.